Водитель отвез ее в аэропорт. В Париж Саша вернулась в таком же прекрасном настроении. Бернар со жени заметили это сразу, как только она переступила порог галереи. «У тебя хорошее настроение», — вежливо заметил Бернар. А вечером, придя домой, она обрадовалась щенку. Теперь, когда Лайм снова вернулся в ее жизнь, она радовалась всему и всем. С Лаймом сама ее жизнь делалась другой, радостной, непредсказуемой. Неделя была насыщена делами, а в пятницу вечером Саша стала готовиться к приезду Лайма. Она приготовила его любимое жаркое, спагетти, салат, накупила сладостей в магазине деликатесов «Фашон». Лайм прилетел точно по расписанию. Они ужинали в столовой со свечами и музыкой. Это было похоже на медовый месяц, а точнее, на медовый вечер. В субботу Саша объявила, что приглашает его с собой в мае, в трехнедельную поездку по Италии. Лайм пришел в восторг. Все складывалось замечательно. Весь апрель на уикенды Лайм прилетал в Париж. Один раз они вместе ездили в Довиль, остановились в занятном старом отеле, гуляли по берегу моря и играли в казино. Удивительным образом, никто из Сашиного окружения пока не догадывался об их романе. Лайм приезжал в пятницу на ночь глядя. По субботам они на людях не появлялись, а по воскресеньям гуляли по городу или уезжали на машине за город. Они ходили на мессу в Сан-Крекер, гуляли по Люксембургскому саду, по набережным. Никого знакомых не встречали, и на все приглашения, выпадавшие на выходные дни, Саша отвечала отказом. И не потому, что стремилась спрятать Лайма от своих знакомых, а потому, что дорожила каждым мигом, проведенным вдвоем. Пару раз они ужинали в Море в компании его друзей-художников, которые, узнав, кто она такая, были потрясены. Большинство этих парней были вдвое моложе ее, отчего Саша чувствовала себя не в своей тарелке, но всякий раз говорила себе, что это лишь малая жертва, которую надо принести ради Лайма. Своим приятелям Лайм представлял ее как мать своего друга. Она понимала, что ему необходимо общаться с людьми своего круга. Она со своими заказчиками, знакомыми и друзьями встречалась в будние дни, пока Лайм был в Лондоне. Они договорились, что будут жить по такому расписанию. Если бы Лайм оставался в Париже в будни, это все усложнило бы. Тогда их роман не удалось бы скрывать, тем более, что галерея находится в том же доме, где Сашина квартира. Они условились не выставлять своих отношений на показ, пока сами не решат, что это у них серьезно. 1 мая они отправились в Италию. Начать поездку они решили с Венеции, где провели 4 восхитительных дня. Они чувствовали себя молодоженами. Лайм прилетел из Лондона, Саша из Парижа, и встретились они уже в отеле. Они исполнили весь набор туристических развлечений. Проехались на гондоле под мостом Вздохов, что, по заверению гондольера, должно было навеки привязать их друг к другу. Предавались чаевоугодию в ресторанах, ходили по магазинам, осматривали соборы и музеи, сидели в уличных кафе. Это были их самые счастливые дни. В Венеции они взяли на прокат машину и поехали во Флоренцию, где у Саши были назначены встречи с 4 художниками. Здесь их программа была практически такой же, как в Венеции, а в промежутках они общались с художниками. Работы 2 из них заинтересовали Сашу. Они могли бы занять достойное место в ее галерее. Насчет 3-го, скульптора, она пока сомневалась и взяла время на раздумье. Работы его были весьма необычные и, пожалуй, несколько громоздки для ее залов. 4-й оказался самым обаятельным из всех, но работу его Саша отвергла, не колеблясь, деликатно объяснив, что ее галерея еще не доросла до такого искусства. Она не любила говорить людям неприятные вещи. Зачем оскорблять их в лучших чувствах, открыто высказывать свое неприятие, когда кому-то то, что они делают, может очень даже нравиться? Лайму все больше импонировала Саша на манера вести дела. Он видел, что она доброжелательный, тонкий профессионал и тактичный, искренний человек. Они съездили в Болонью и Ареццо, неделю провели в Умбрии, путешествуя по сельской местности и ночуя в маленьких гостиницах. Несколько дней посвятили Риму. Потом съездили еще к одному художнику в Бари, на берегу Адриатики. после чего провели заключительные дни своего турне в Неаполе.